Глава вторая. «Это что, ребенок? Да, ребенок?» Панические нотки Сереги подбавили жара в огонь. Громов и сам понял, что плач принадлежит не просто ребенку, а младенцу. «Проклятье!» Волны раздражения, злости и еще чего-то абсолютно дикого захлестнули мужчину. Активировались древние глубинные инстинкты, которые заставляли каждого взрослого человека чувствовать ответственность перед потомством, перед маленькими беспомощными людьми, чьи жизни напрямую зависят от тебя. Петра заколотило, алкоголь стремительно начал испаряться из крови. Детей генерал любил, всегда относился к ним с теплотой и внимательностью, точно зная, что однажды по его большому дому будут бегать несколько пар маленьких ножек. Внутри скрутило с новой силой, в висках жестко запульсировало. «Серега, с**ка, давай сюда свети!» Громов перевернул девушку на бок, та снова слабо застонала. Как вариант, приходит в себя. Петр отметил это мимолетом. Он полностью сосредоточился на том, чтобы найти ребенка. Перевернутое детское кресло обнаружилось на полу. Мужчина развернулся таким образом, что в мажущих мглой ливневых сумерках и в темноте салона его нельзя было сразу увидеть. С бешено колотящимся сердцем Петр поднял кресло, молясь, чтобы ребенок был хотя бы пристегнут. Если же так не случится и малец окажется поломанным, Громов сам поломает мамашу-дуру. «Петр Михайлович, что там?» Громов, взяв кресло в руки, с облегчением заметил, что ребенок все же пристегнут. Маленький. Черт, сколько ему? Год? Полтора? Малыш кричал то ли от боли, то ли от испуга. Громов осторожно подался назад, полностью сконцентрировавшись на ребенке. «Так, Серег, держи ребенка и дуй в гелик. А вы — выполнять!» Нечего ребенку находиться под дождем. Они не смогут ему оказать помощь. Надо вытаскивать мать и направляться в больницу. «Фонарь оставить? Телефоном посвечу», — огрызнулся Громов, снова забираясь в машину. Теперь он знал, где и кто находится. Оставалось надеяться, что больше сюрпризов не предвидится. С девушкой Громов особо не церемонился. Злость на случившееся с каждой проходящей секундой усиливалась в геометрической прогрессии. «Жива мамаша, и ладно, потом будем разбираться». А то, что они будут разбираться, уже не вызывало сомнений. Глухой стон в очередной раз сорвался с губ девушки, когда Громов потянул ее на себя, вызволяя из перевернутого автомобиля. С девушкой на руках выбираться сложнее, задачу отягощали грязь и слякоть. Громов поскользнулся, зачерпнув мокасинами жижу, но на ногах устоял, зацепившись за дверь автомобиля. «Давай-ка ко мне». Девушку он тоже вытащил. Дождь, как назло, усилился. Оказавшись незащищенной от холодных капель, она жадно хапнула воздуха и открыла глаза, чтобы через секунду забиться у него в руках. Громов не акцентировал на ней внимания, ни до нее и ее внешности. Его, по сути, мало волновало, кто она такая и как выглядит. Зацепил взглядом длинные, растрепавшиеся белые волосы и еще отметил, что девушка наделена пышными формами. Пока вынимал ее из машины, успел прижать к себе. Да и рука невольно скользнула по тяжелой груди, не меньше третьего размера, а то и полноценный четвертый. Петр привык выхватывать детали разом, отметил и круглые бедра, не особо высокая. Он поставил девушку на ноги. «Эй, пришла в себя? Ну-ка, давай, посмотри на меня». Донести ее на руках до гелика можно было, вроде бы не тяжелая, но чертова слякоть. Не факт, что Громов не растянется в ней вместе с ношей и не придавит собственным весом. Удивительно, от мысли, что он окажется на данной девушке, по телу мужчины, вопреки здравому смыслу, прошлась горячая волна. Скорее всего, сказались недавние мысли о сексе. То, что перед генералом стояла девушка, а не взрослая женщина, Громов убедился, даже несмотря на тусклое, почти отсутствующее освещение. Луна все-таки вышла из-за туч, светило блекло. Радовало, что появилось хотя бы минимальное освещение. «Саша!» — выдохнула девушка, с трудом разлепляя разбитые губы. Она была полностью дезориентирована, это и понятно. Петру не требовалось всматриваться в ее лицо, чтобы увидеть расфокусированные глаза. Но почему-то хотелось. Здесь и сейчас. В поле, под весенним, яростно хлещущим по открытым участкам тел дождем, происходило нечто странное. Настолько неприсущее Громову, что тот на несколько бесконечно долгих секунд потерялся. То ли эйфория после назначения притупила восприятие, то ли адреналин, что бурлил в крови, отступил, и пришло некое оцепенение. Пусть и длящееся нет ничего, но Громов его словил. Он по-прежнему держал блондинку за талию и плечо, опасаясь, что она осядет на землю. Держал и чувствовал мягкость ее тела. Его притупленного алкоголем обоняния коснулись цветочные духи, легкие, едва ощутимые. Было и еще что-то манящее, дурманящее именно инстинкты, не рецепторы даже. Эти ощущения были настолько непривычны, новы, что Громов на доли секунды растерялся. Потом грязно выругался. «Живая?» — вопрос вышел грубоватым. На нежность Громов и не нацеливался. «Саша, моя девочка!» К блондинке медленно возвращалась реальность. Петр видел, как распахиваются ее глаза, как в них появляется осмысленность. По лбу стекали капли. Но Петр все видел и замечал. И тут она рванула в его руках. Развернулась, подалась всем корпусом вперед, намереваясь залезть в машину. «Да стой ты!» — снова недружелюбно рыкнул Громов. «Пустите! Там Саша! Мы забрали ребенка! Посмотри на меня!» «Да куда ты?» — крутанул ее на себя. Чем-чем, а выдержкой в отношении женских истерик Петр не обладал. Его подбешивала неспособность некоторых быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Что говорить о необоснованных истериках на пустом месте? Громов снова не церемонился. Чем быстрее блондинка придет в себя, тем будет лучше. К чему он не оказался готов, успел расслабиться за прошедшую минуту, так это к вскрику девушки, острый и громкий. Так кричат от боли. Громов это точно знал. «Забрали!» — непонимающе выдохнула незнакомка, интуитивно прижимая к груди правую руку. Петр нахмурился. «К черту! Так, слушай сюда еще раз. Ты слетела с трассы. С твоим ребенком все в порядке. Мой человек отнес его в машину. Сейчас и мы туда пойдем. Идти самостоятельно можешь? Что у тебя с рукой?» «Болит», — ответила она на автомате, продолжая находиться в шоковом состоянии. Потом поморщилась и совсем жалобно добавила. «Сильно. В машине посмотрим. На ногах твердо стоишь?» По факту Громову надо было ее отпустить. По крайней мере, руку стали и убрать точно. Но пальцы сжались сильнее, словно сработал некий инстинкт, присущий мужчинам. Не отдавать то, что попало в руки и что пришлось по вкусу. У Громова этот инстинкт был развит до совершенства. «Да, кажется, смогу. Господи, точно. Авария!» Голос незнакомки задрожал, она жалобно всхлипнула. «Нет, стопудово девчонка, совсем мелкая». «Тогда пошли». Громов осторожно отпустил девушку, встав сбоку, чтобы подстраховать, если она начнет падать. Блондинка не сдвинулась с места, еще раз всхлипнув, чем вызвала новую волну гнева у Петра. «Какого лешего они стоят под дождем и жуют сопли? Им еще до гелика добираться и вскарабкиваться по склону, пусть и небольшому. Моя машина! Эвакуатор вызову!» — жестко бросил Громов и подтолкнул девушку вперед. «Нет, вы не понимаете. Это машина!» Она громко сглотнула, упорно сопротивляясь здравому смыслу. «И документы. Ты хочешь отвезти дочь в больницу, или так и будешь тут стоять и жалобно стонать?» Ему надоело с ней возиться. При необходимости он сядет в свой внедорожник и уедет. Угрызениями совести мучиться точно не будет. Когда человек сам создает себе проблемы, зачем мешать? Девушка втянула голову в плечи и задрожала. Громов стоял достаточно близко, чтобы почувствовать, как ее забила крупная дрожь, то ли от холода, то ли от осознания происходящего. «Сумку! Там документы! И детскую тоже! Пожалуйста! Можно?» «Сейчас найду!» Включив фонарь на телефоне, Петр снова нырнул в машину. «Да что же такое? Когда они уже окажутся в тепле его внедорожника?» Незнакомке с манящим запахом повезло. Ее вещи он нашел быстро. Не увидел бы сразу, плюнул бы. Дамская сумочка и небольшая дорожная. Петр распахнул дорожную и запихнул в нее дамскую. Потом будут разбираться, кто есть кто. Девушка стояла, уперевшись рукой в машину. Вторую она прижимала к себе. А вот это нехорошо. Мог быть и перелом. Пошли. Петр обошел незнакомку со стороны здоровой руки, взял ее за локоть, закинув сумку на плечо. Блондинка молчала, больше ничего не говорила. Шла рядом с ним, стараясь не отставать, за что он мысленно ее похвалил. В целом Петр отделался малыми жертвами. Он держался рядом с девушкой, мало ли. Ему не нравилось то, в каком состоянии она находится. На лице Громов успел рассмотреть несколько ссадин. Губы оказались тоже разбиты. Дождь поутих, зато поднялся ветер. Дул он прямо в лицо, создавая дополнительные неприятные ощущения. Девушка стойко преодолевала расстояние до склона, даже умудрившись ни разу не споткнуться. Шла, упрямо переставляя ноги. Петр то и дело поглядывал на нее. Она была ниже его на голову точно. Куртку так и не застегнула, свела пальцами полы и кое-как держала. У склона блондинка остановилась и шумно вздохнула. «Я не поднимусь». Удивительное дело, но в ее голосе не осталось и намека на истеричные нотки. Четкая констатация факта. «Я помогу». «Саша, там?» Она указала подбородком наверх, туда, где виднелись очертания внедорожника. Сергей включил дальний свет. «Правильно сделал. Не хватало еще, чтобы и их бортанули». «Да». «Господи!» — выдохнула девушка и сделала шаг вперед. Нога в коротком ботинке тотчас поехала вниз. Помимо куртки и ботинок на незнакомке было черное платье ниже колен. В такую погоду только в платье щеголять. Особенно собираясь в дальний путь на старой машине и с маленьким ребенком. Петр оценивающе прошелся взглядом по спине девушки и невольно остановился на широких бедрах. А талия-то тонкая. Правильно говорят, мужики в любой ситуации остаются мужиками, и даже сейчас Громов оценивал незнакомку из мужской позиции. Более того, в нем, помимо раздражения, которое никуда не делось и продолжало плескаться в груди, росла потребность рассмотреть блондинку более дотошно, умыть, причесать и взглянуть на нее голую. «Да, Громов, ты точно не приложился головой о руль?» Он встал за спиной девушки. При других обстоятельствах, не задумываясь, обхватил бы пятерней ее ягодицы и подтолкнул бы кверху. «Сегодня все же обойтись придется. Руку давай. Болит. Здоровую давай!» — раздраженно бросил Петр. И, не дожидаясь ее реакции, сам взял за ладонь и потянул за собой. Ладонь у незнакомки оказалась узкой, мягкой и холодной. Успела девочка замерзнуть. Плач они услышали, ступая на обочину дороги. Девушка сразу же дернулась вперед и, уже не обращая ни на что внимания, устремилась к машине. Громов тоже последовал за ней и так промок до трусов. Открыв багажник, кинул туда дорожную сумку и забрался за руль. Серега, который, видимо, все это время сидел с ребенком на заднем диване, тоже пересел. «Петр Михайлович, а что?» «Помолчи, лейтенант!» Голова и так, того и гляди, взорвется. Петр Громов посмотрел в зеркало заднего вида. Картина, которую он увидел, задела его неосознанно и слишком глубоко. Глубже, чем он хотел бы. Происходящее воспринималось им искаженно, острее, чем следовало. Да, произошел неприятный инцидент, который ему еще предстоит разгребать. Сейчас блондиночка очнется от шока и начнет задавать вопросы про аварию. Это логично и ожидаемо. Громов разберется без проблем. И не такие вопросы решал. Его торкнуло от другого. Незнакомка, продолжая редко всхлипывать, прижала левой рукой к груди дочку. Второй попыталась, но жалобно вскрикнула и тотчас заглушила этот вскрик, прижав губы к лобику малышки. Та, оказавшись у матери, сразу успокоилась, что тоже немало удивило Громова. Словно по щелчку выключили звук. Маленькие ручки хаотично начали ощупывать родного человека, залезли под куртку и также собственнически прошлись по груди матери. Потом сгробастали платье девушки тонкими малюсенькими пальчиками, вцепились намертво, не оторвешь. Девчушка громко икнула и положила белокурую головку на грудь мамы. Прижалась, успокоилась. Мама рядом, тут. Защитит и укроет от всех бед. Громов, сам того не замечая, напрягся и продолжил изучать нечаянных попутчиков. Девушка, убедившись, что с ее ребенком все нормально, прикрыла глаза и без сил откинула голову на кожаный подголовник, не замечая, как по лицу бегут слезы.